Глава 14. Первое. Жизнь продолжала свой неторопкий бег, увлекая за собой мутные воды времени. Жаковы потихоньку обжились в Гензане. После исхода, напуганной нововведениями публики, город будто бы замер в вопросе: а что дальше? Все боялись неизвестности. А тут еще слушок прошел, что русские скоро начнут вывозить в свою страну рабочую силу для восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Эти слухи распространялись намеренно, и в большинстве своем это делали заброшенные на север Кореи провокаторы и агенты американской разведки, пытаясь таким образом вызвать панику среди людей, а вместе с тем и ненависть к русским. Однако сил, чтобы бороться с этой братьей, не хватало, и Жаков постоянно обращался к своему руководству за помощью. «Подожди немного, будет тебе помощь», — обещали ему. Скоро из Хабаровска прибудет большая группа оперативников и следователей Краевого управления НКВД. Вот тогда-то все и наладится. Но пока суд да дело, приходилось действовать своими силами. А сил было, как говорится, кот наплакал. Хорошо, что товарищи из местной службы государственной безопасности не отказывали в помощи. Но они были людьми покуда неопытными, особенно что касается оперативно-розыскной работы, и в основном участвовали в операциях по ликвидации террористических групп и в ночных облавах. Во время одной из таких облав в руки контрразведки попал сбежавший из тюрьмы Ханден Ай. Когда его брали, он сопротивлялся и громко кричал по-японски «Мансе» и «Банзай». На допросах Хан молчал. Однако нашлись в городе люди, которые признали в нем одного из активных помощников руководителя синьцзянской разведшколы Пак Чен Хи. Но и после этого он не проронил ни слова. Лишь однажды изменился в лице, когда Жаков сообщил ему о смерти Ким Дон Сана. А тут из центра пришло распоряжение усилить поиск лиц, которые прошли обучение в Синьцзяне. Особое внимание следовало уделить некоему Хван Чивоне, который после ареста Пак Чен Хи якобы возглавил в Корее партию «Вновь возрождающийся Восток», а вместе с этим и все антисоветское и антикоммунистическое движение. Даже фотографию этого Хвана прислали. Когда Жаков глянул на нее, ему показалось, что он где-то уже видел это лицо. «Так это же наш повар!» — взглянув на фото, воскликнул Гончарук. «Ким Дон Сан. Уж его-то морду я на всю жизнь запомню». «Угад! Такого пса загубил!» «Нет, не мог Вася простить этому человеку смерть своей любимицы, а заодно и свое поражение. Как же, мол, так случилось, что этот узкоглазый его перед всем миром опозорил? Его, первого донбасского силача?» Жаковы пытались успокоить парня, дескать, «а что ты мог сделать одной рукой?» «Бесполезно». «Да при чем тут рука?» — в сердцах бросил тот. «Я и одной должен был его придушить». И еще он никак не мог понять, что этому Киму надо было в доме Жаковых. «Видимо, его подослали шпионить за мной», — предположил Алексей. «А ведь он мог бы отравить вас», — говорит Вася. «Подсыпал бы что-нибудь в еду, вот и пожалуйста». «Нет, Вася», — покачал головой капитан. «Ему не я был нужен, а мои документы. У меня были кое-какие подозрения на его счет. Хотел как следует проверить его, но, как видишь, опоздал». «Оба мы опоздали», — хмыкнул ординарец. «Я вроде в людях разбираюсь, а тут на тебе». Жаков дружески похлопал его по плечу. «Ладно, Василий Петрович, как говорится, проехали». Он на мгновение задумался. «Скажи, ты впрямь считаешь, что это Ким Дон Сан?» — тыкал он пальцем в фотографию. «Точно он?» — капитан почесал затылок. «Хорошо, если бы это было так. Однако предстоит еще доказать, что это именно Ким. А как докажешь? Для этого нужно провести экспертизу. Однако где найти человека, который мог бы им помочь?» «Надо ехать в Пхеньян», — сказал Ли Дон Чер. «Там много умных людей. Помогут». В последнее время тот ходил как в воду опущенный. Все никак не мог простить себе этого лжеповара. «Это Ли. Ли во всем виноват», — твердил переводчик. «Он привел в дом врага. Из-за него хорошего человека в тюрьму посадили». Это уже он про садовника. Его, как и Васю, пытались успокоить. Дескать, все же обошлось. Врага уничтожили, а садовник твой снова на свободе. А он, знай, твердил свое. «Плохой я революционер. коль не могу разбираться в людях. В Пхеньян Алексей съездил на той же неделе и привез оттуда известного ученого, бывшего в свое время заведующим отделом судебно-медицинской идентификации личности Пхеньянского центра судмедэкспертизы. О нем ходила слава как о большом специалисте, который способен был проводить идентификацию людей даже с измененной после пластических операций внешностью. К нему часто обращались следователи корейской полиции и японской жандармерии, когда нужно было освидетельствовать найденные трупы. Это был небольшого роста старичок с белой копной непослушных волос, похожих на конскую гриву. Он шел, а грива так и гуляла у него над головой, подхваченная ветром. Для проведения экспертизы по приказу Жакова был эксгумирован труп Ким Дэн Сана, после чего профессору была передана фотография. Алексею уже приходилось работать с судмедэкспертами, и он безошибочно мог определить, опытный человек перед ним или нет. Опытный, тот работает с трупом, словно кондитер с тестом. Глазом порой не успеешь моргнуть, как твоему неискушенному взору беспардонно откроется вся внутренняя анатомия брюшной полости или же то, что только что надежно было скрыто под черепной коробкой. Но здесь скальпель был не нужен. Здесь нужно было другое. В первую очередь наметанный глаз. Жаков-то думал, что профессору стоит только взглянуть разок на труп, и вывод готов. Однако тому пришлось провозиться двое суток, прежде чем он смог что-то сказать. «Смею вам доложить, господин офицер», прибегнув к помощи переводчика, начал он издалека, «что существуют определенные правила экспертизы. Чтобы сопоставлять признаки внешности, необходимы как минимум две фотографии, в фас и в профиль. Только в таких положениях мы можем проводить исследования. Если ракурс другой, мы чаще всего отбраковываем фотоснимки и отказываемся от решения. Что же касается представленного вами изображения, оно, знаете ли, не идеально для экспертизы». Жаков в шоке. «Как, мол, не идеально? А что же тогда нам делать?» «Я попытался сопоставить некоторые факты. Вот, смотрите», — сказал профессор, указывая на фотографию. «Видите? Форма уха треугольная. Мочка большая, несколько отделенная. Особенностью здесь является то, что противозавиток, он указывает на него, выступает над завитком. Лодевидная борозда длинная, он ткнул пальцем в эту самую борозду. А вот посмотрите сюда, он перевел палец ниже. Это межкозелковая вырезка. Она на фотографии узкая и длинная. Кстати, вот еще одна особенность. Он снова пополз пальцем вверх. И здесь, как видите, присутствует деформация заднего верхнего края завитка уха. Профессор объясняет тщательно и неторопливо, будто бы студентам в анатомическом театре, анатомичке, как называет ее Нина, которая еще до войны, учась в зубоврачебной школе, прошла все эти университеты. «Ну хорошо, вы мне объяснили. И что дальше?» — спросил Алексей. «А теперь давайте посмотрим на то же правое ухо трупа», — произнес профессор. «Смотрите. На первый взгляд сходство очевидное». «Вы посмотрите, посмотрите», — просил он. Жаков глянул на труп, потом перевел свой взгляд на фотографию, потом снова на труп. «Ну и как?» «Да, сходство есть», — соглашается капитан. «Но это только на первый взгляд», — улыбнулся старый профессор, оголив свои крупные желтые зубы. «А теперь давайте исследуем это ухо детально. Форма здесь уже несколько округленная, правда, мочка, как и на фотографии, большая и тоже отделенная. Противокозелок хорошо выражен. Лодевидная ямка почти доходит до мочки. Хизма заворачивается. Межкозелковая вырезка достаточно широкая, очень красивое ухо, без дефектов. Практически в классических греческих канонах». В этом месте Жаков не сдержался и спросил. «Профессор, вы где изучали медицину?» «В Сорбонне», — ответил тот. «А что, это имеет какое-то значение?» «Да нет. Нет, это я так», — тут же поспешил извиниться капитан, которого удивило, что этот кореец знаком с европейской культурой. Ведь обычно азиатская интеллигенция варилась в собственном соку. Как-то он решил поговорить с одним здешним, в общем, хорошим музыкантом о музыкальной классике, так тот не мог назвать ни одной европейской оперы. Он не знал ни Чайковского, ни Верди, ни Моцарта с Бахом. Мало что знала здешняя интеллигенция и о всемирной литературе, живописи, архитектуре. Потом выяснилось, что дело все в японцах, которые пытались навязать корейцам только свои ценности, не поощряя тех, кто интересовался иной культурой. Старик внимательно посмотрел на Жакова. Умные люди обычно всегда ищут смысл даже в случайно оброненной собеседником фразе. Потом продолжил. Исходя из всего этого, я с большой долей уверенности должен сказать, что исследуемые нами уши принадлежат совершенно разным людям. Однако сходство поразительное. Жаков был расстроен. Значит, фиаско? Профессор развел руками. Если говорить об идентификации, то да, тут уже все ясно. Кстати, а что это за человек? Поинтересовался вдруг он. Сам он себя называл Ким Дэн Саном, но по нашим данным это может быть совсем другой. Хван Чивоне. Слыхали о таком? Старик напрягает память. Как вы сказали, Хван Чивоне? Переспросил он. Да, я о нем слышал. У него, кажется, еще брат был. Погодки они. Жаков удивлен. Говорите, брат? А может, это и есть те самые братья? «Все может быть», — сказал кореец. «Вам бы в Сеул попасть, а не оттуда. Их семья очень известная. Японию они считали тем образцом, которому следует подражать, поэтому японцы им доверяли. Все знали, что когда на карте появится великое объединенное корейское государство, эти люди обязательно войдут в состав его правительства». Жаков, который был знаком с программой партии Синхендон, тут же понял, о каком великом государстве идет речь. Его территория должна была включать не только земли нынешней Кореи, но и большой части Советского Приморья. Об этом мечтал попавший в руки советской контрразведки главный идеолог корейских националистов Пак Чен Хи. Об этом мечтали его верные помощники и друзья. «Значит, говорите, в Сеул мне надо?» — задумчиво проговорил Жаков. «Увы, это исключено. А вам спасибо, профессор. Желаю вам удачи на вашем... скажем так, не самым приятным, но таком нужном поприще», указывая взглядом на труп, произнес он и пожал старику руку.